скором времени начались тренировки по квиддичу. Мадам Спраут однажды вызвала и меня. В ее кабинете меня уже дожидался молодой человек прилизанной наружности, судя по дорогой ткани балахона, мажор. «Вот, Гарри, наш капитан сборной по квиддичу Седрик Диггори хочет проверить, на что ты способен. Стесняюсь спросить, профессор Спраут, а для чего это мне?» «Как же, Гарри», — удивился Седрик. «Твой отец, он же был хорошим игроком. Так, во всяком случае, говорят в школе. Он, правда, играл за команду Гриффиндора. Увы, не имею никакого интереса. Почему? Квиддич, это же очень классно. Благодарю, Седрик, но мне как-то больше по душе мирные занятия, где можно не опасаться в один прекрасный момент не собрать костей от удара об землю. Но ведь твой отец, в России есть поговорка, сын за отца не отвечает. Пускай отец мой, может быть, и был игроком, и летал на метле, но мне такое ремесло совершенно не по душе. Можно зарабатывать себе на хлеб и другими, менее опасными для жизни и здоровья способами. А у спортсмена век недолог, постарел, потерял форму, и все про него забыли. Слышали, может, про американского боксера Мохаммеда Али? Седрик кивнул, значит, слышал. Пока он выходил на ринг и всех бил, публика ему рукоплескала, но как только он превратился в инвалида и покинул спорт, все про него забыли. Седрик разочарованно кивнул, извинился и удалился. А вот мадам Спраут явно обрадовалась, ибо терять помощника по саду и огороду не хотела. На уроки Локхарта мы со Сьюзен больше не ходили. Амелия прислала ответ, из которого мы узнали, что она, получив наше письмо, громко и долго смеялась в голос над неуклюжей попыткой доморощенной знаменитости выдать обыкновенного сельскохозяйственного вредителя за неизвестный науке вид. Об этом же вскоре узнали и в подшефном ей Аврорате. Мы просветили об этом же и Дору, и в своем ответном письме та назвала нас со Сьюзен достойными продолжателями дел мародеров. Все же не каждый день знаменитого писателя выставляют на посмешище перед всей школой. Громче всего протестовала, конечно же, Гермиона. По ее словам, нечего здесь выпячивать свое знание магловского мира, это здесь никому не нужно, да и вообще не камильфо оскорблять столь знаменитого писателя. Ну-ну, ревнительница традиций магического мира, ну-ну, знала бы ты, какое болото с лягушками есть по факту этот самый магический мир, не была бы ты такой восторженной. Но что поделать, если к нашим лекциям мадмуазель Гринджер неизменно оставалась глуха, аки тетерев. Кличка «Сиятельное ничтожество» прилипла к Локхарту намертво. Сам писатель-преподаватель, получив публичное унижение на двух уроках подряд, больше не пытался познакомить детей с самыми кошмарными страхами, ограничившись зачитыванием своих собственных книжек и принуждением ученичков конспектировать их же. Чтобы у нас было законное основание не ходить на уроки «Сиятельного ничтожества», а его самого в упор игнорировать, мадам Спраут выписала Сьюзен, Ханне и мне справки о необходимости помощи ей по саду. Примерно такую же справку у Флитвика выбил Тони, собиравший бумаги для перевода в магический лицей государства Израиль, что в городе Вифлееме. Позже к нам присоединились Дафна и Трейси, а вот Астория пока думала. Короче, фан-клуб писателя начал стремительно таять. Александр Розенбаум Ша, братва, немецкое ругательное выражение, аналогичное по смыслу предыдущему ругательное выражение, только на идиш. Глава 10. А ты не пей из унитаза. Интеллигент мечтает стать бутылкой, чтоб пивом мог залиться до затылка, а пробку закупорить навсегда, и чтоб не открывалось никогда. Крестьянин хочет стать большим вагоном, затаренным отборным самогоном. Большой цистерной хочет стать алкаш, и чтоб внутри C2H5H, спирт. Дюна, если б было море пива. Разговор с директором, которого я, скажу честно, ждал и опасался, все же произошел. Числа 4-го он меня таки вызвал. Зову в свидетели мадам Спраут, мало ли что, чтоб не было лишних вопросов. Заходим. Добрый день, Гарри, мальчик мой. Проходи, приветствует Дамблдор. А вы, Помана, зачем явились? Гарри поставил меня в известность о вызове к вам, я присутствую как его декан. Да, да, простите, совсем забыл. Присаживайтесь, чаю хотите? Или, может быть, лимонную дольку? Благодарю, сэр, я не голоден, вежливо отказываюсь. Во-первых, я и впрямь только что большую кружку чая навернул с булочками, а во-вторых, откуда я знаю, что за дрянь ты, борода многогрешная, в чай подмешиваешь? Пусть будет так. Кивает головой Дамблдор. «Я, собственно, позвал тебя, Гарри, по какому вопросу? Как поживает твоя тетушка?» «Стесняюсь спросить, какая, собственно, тетушка?» «Старшая сестра твоей матери, в доме которой ты живешь». «Что, у моей матери была старшая сестра?» «Так, потоньше, потоньше. Неужели ты не знаешь?» «Гарри, мальчик мой, это же твои родственники и твоя семья». «Какие еще родственники? Кого вы, вообще, имеете в виду? Неужели имена Вернона и Петунии Дурсли тебе ничего не говорят?» «Увы, господин директор, абсолютно ничего. Я даже не знаю, кто они такие. Как же ты не знаешь своих опекунов? А они, между прочим, беспокоились о тебе, искали тебя все лето». «Простите, господин директор, но по закону права опеки надомной имеют совершенно другие люди. И именно у них я пребывал все время своих летних каникул. Но ведь твой друг Рональд Уизли ждал тебя у себя дома. Простите, вы меня, очевидно, с кем-то перепутали. Я не поддерживаю никаких отношений с Рональдом Уизли и, что характерно, поддерживать их не собираюсь. Вот его сестра, юная Джиневра, этим фактом была очень опечалена. Повторяю вам еще раз, профессор Дамблдор, вы, должно быть, меня с кем-то перепутали. Я не поддерживаю с ними никаких отношений и совершенно в общении с этими людьми не заинтересован. И позвольте решать мне самому, с кем общаться, а с кем, нет. Надеюсь, это все. Что ж, Гарри, я тебя отпускаю, но будь, пожалуйста, более внимателен к людям. Возможно, ты слишком критичен и видишь их только с одной стороны, но в них же есть и другая. Кстати, Гарри, мальчик мой, ты не хочешь что-то мне рассказать? Так, мать, опять ты, пердун бородатый, мне по мозгам шаришь. А ну пшел вон нах, егулды сыктым йокхры илды бабай. Старикан заткнулся на полуслове, и на его лице застыло такое выражение, будто бы обещанный и долгожданный свет в конце тоннеля оказался по факту идущим на полной скорости электровозом. Во всяком случае, Дамблдор вообще перестал реагировать на внешние раздражители, как бы уйдя в астрал. Не видя смысла дальше продолжать бесплодную беседу, встаю и направляюсь к выходу. «Вот», — в сердцах сказал я, когда мадам Спраут вела меня в наше общежитие, что этот долбанный пацифист имел в виду. «Если честно, Гарри, я сама не понимаю. Не нравится ему, видите ли, что я с этим рыжим грубияном не общаюсь. Мне что, самому за себя решить нельзя, с кем дружить, а с кем нет? Конечно же, можно, ты здесь в своем праве. Позволь мне сказать пару слов, на правах твоего наставника. Да, профессор Спрут, если честно, меня твой круг общения вполне устраивает. Сьюзен от тебя не отходит, вы всегда помогаете друг другу. Нимфодора, пока не выпустилась, тоже с тобой дружила. С Гальпштейном с Равенкла ты очень хорошо общаешься. Не могу не одобрить. Спасибо на добром слове, мадам Спрут. Кстати, а кого имел в виду директор, когда называл твоими опекунами? Это я не хотел, чтобы он знал слишком много. Были такие неприятные в общении люди, настолько неприятные, что мне в конце концов пришлось спасаться от них бегством. Сейчас же моими опекунами являются Тет и Андромеда Тонкс, родители Доры. Так ты у них теперь живешь. Да, мадам Спрут. Помню Андромеду, когда она была студенткой. И Теда помню, он у меня учился. Они же в школе и познакомились, и поженились, и меня в гости на свадьбу приглашали. Прости, давно не заходила к ним, знаешь ведь, школьные дела, да и свой сад, ухаживать за ним надо. Зайду обязательно. Спасибо, мадам Спрут, я им передам. Надеюсь, ты и дальше будешь помогать мне по огороду. Чем речь? Конечно, мадам Спрут, требуется помощь. Да, Гарри, надо бы выкопать старую малину. Домовикам я не доверяю. Давайте лопату, сейчас же и пойду, выкопаю. Спасибо тебе. Я еще Сьюзен пришлю, она тебе поможет. На том этот нелегкий день и завершился. Недобрый дедушка Дамблдор после того, как получил по мозгам, от меня отстал. Видимо, у него моим псевдочукотским заклятием отбила память, потому что он напрочь забыл все то, что успел мне сказать и о чем спросить. Может, это и к лучшему, ибо кто к нам с чем зачем, тот от того и того, как говаривал товарищ Гоблин. С течением времени стало понятно, что, начиная с этого года, у меня появилось как минимум двое преследователей. Первым следует считать малолетнего папарацци по имени Колин Криви, который подстерегал меня в коридорах школы, или на выходе из классов, или даже на прилегающей территории. «Для чего это тебе надо?» – спросил я его, однажды отловив в саду, где этот доморощенный фотограф прятался за кустом ежевики. «Понимаешь, Гарри, я был так изумлен, когда мне пришло письмо из Хогвартса, и я много читал о тебе. Ну, вот он я, увидел, и чё, легче стало. Я очень хотел заснять тебя, мои родители. Значит так, слушай сюда, папарацци малолетний. Ко мне и к моим друзьям больше не приближаться, иначе я твой фотоаппарат тебе же об башку раскокаю. А потом скажу, что так и было. Понял». Колин, задушенно пискнув, интенсивно закивал головой, понял, мол, теперь проваливай, и чтоб духу твоего здесь не было. Фотографа как ветром сдуло. Вот не люблю, когда мою морду лица кто-то фотографирует, не люблю. Тем более, когда это делают без моего разрешения. По прошлой жизни еще запомнил, что от репортеров и фотографов следует держаться подальше, а места фото и видеосъемок обходить десятой дорогой, ибо нефиг, мне такая слава и даром не нужна. Но если Колин от меня все же отстал, то вторая преследовательница оставалась весьма настойчивой. Речь идет, конечно же, о той самой мелкой и рыжей, что мою персону еще в поезде искала, да найти не могла. Нашла уже в школе, и не раз и не два я натыкался на нее, торопясь на занятия. На мой вопрос «чё надо?» младшая Уизли только краснела как рак и моментально испарялась. «Так-так-так, мечтаете разжалобить, значит, вот, мол, привыкнет Гарри к явлению мелкой и рыжей, влюбится, пойдет искать, коли чего случится, спасет, да и женится потом. Нафиг, нафиг, говорю же, похоже это самая Уизли номер 7 на мою бывшую до степени совпадения портретов. И я прекрасно помню, чем наш с нею роман в прошлый раз закончился. Не так-то уж и давно сие произошло. Так что в этой истории, в отличие от канона, мадмуазель Уизли не будет светить абсолютно ничего. А свои сказочки про прекрасного принца, на белом коне который, пускай она себе оставит. Я, вон, тоже во времена он и много о чем мечтал, и девушки мне нравились такие, что не чита этим обеим. Да вот времена тогда уже были гнилые, принцессы сильно гордые пошли, им богатея подавай, на черном бумере или на белом мерине, с трехэтажной виллой и личной яхтой. В Англии, кстати, это раньше всех и началось, болото капиталистическое. Как там у Маркса было, отношения между людьми, между мужчиной и женщиной стали предметом торга. Ох, правы были отцы-основатели, на 100% правы. Так что, мадмуазель, мне с вами не по пути. Так продолжалось до 31 октября, местного праздника под названием Хэллоуин. В прошлом году торжественный ужин нам сорвало явление тролля в подземельях. В этот же раз торжественный ужин прошел без помех и перебоев, и мы к отбою вернулись в свои комнаты, к жарко натопленной печке. А вот на следующий день по школе полетели зловещие слухи. Как оказалось, шестикурсники с Гриффиндора, засидевшиеся где-то за распитием спиртсодержащих жидкостей, обнаружили в коридоре окаменевшую кошку завхоза Филча, а рядом с нею надпись «Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь». В библиотеке моментально исчезли все книжки по истории Хогвартса, всем сразу стало нужно узнать, что же это за тайная комната и где ее искать. Если я точно помню канон, вход в комнату находится в заброшенном сортире на втором этаже, именуемом туалет Плаксы Миртл. Одна из раковин там опускается вниз, открывая проход для выползания оттуда большой змеюки. Змеюка эта, то бишь Василиск, как раз и обладает способностью окаменять взглядом. Голова начала моментально подсказывать идеи решения проблемы. В памяти вдруг всплыла увиденная когда-то в интернете картинка с рекламой. «У вас есть враги, у нас есть бетон. Любой проход можно надежно запечатать с помощью заливки туда цементного раствора. Когда раствор застынет, получится великолепная бетонная пробка. Следовательно, бетона надо намешать и залить как можно больше, чтобы змеюка не смогла вытолкнуть пробку и подохла в трубе. Проблема в одном, где взять нужное количество цемента. Только если щучье веление поможет, но знает ли щука, что такое цемент?» — поделился идеей со Сьюзен. «Знаешь, Гарри, в твоих словах что-то есть», — сказала она. «В прошлый раз, 50 лет назад, нападения происходили именно там, и с тех пор именно этот туалет заброшен. Значит, надо найти там эту дырку и забить ее так, чтобы никто больше оттуда не вылазил. Как ты это сделаешь?» «Есть идея. Современные строители возводят здания с помощью бетона. Я предлагаю, когда мы найдем проход, намешать бетон и туда залить. Когда застынет, дорога для ползающих тварей будет надежно запечатана. Проблема в одном, где взять цемент. Вряд ли в ведомстве твоей тети он есть. Тоже думаю, что вряд ли. Большинство магов даже не знает, что такое цемент. Не могут, научим, не хотят, заставим. Подключим, вон, твою же тетю, вдруг у нее найдутся связи со строительными фирмами. Плюс еще братанов-близнецов можно к этому делу подключить, эти уж точно достанут что угодно. Да, надо им сказать, кто тут нас искал. Материализовались Фред и Джордж, точно, легки на помине. Мы слышали, что ты, Гарри, предлагаешь связаться с нами, потому что что-то хочешь добыть. Так что именно, так, братва, дело есть, слушайте сюда. Знаете же, что за слухи по школе летают? Ну да, знаем. Что-то непонятное ползает. Наследником Слизерина пугает. Кошку вон окаменило. Так вот, есть мнение, что это что-то выползает из сортира на втором этаже. Ты о туалете Плаксы Миртл. Это же там в прошлый раз произошло убийство ученика. Тогда исключили Хагрида за хранение жутких тварей. Ты говоришь, что это там. Но как мы об этом узнаем? Даю наводку. Предположительно, дырка скрывается или за унитазом, или под раковиной. Так вот, идея состоит в том, чтобы намешать цементного раствора и залить в эту дырку. Зачем? Мешать и заливать. Когда цемент застынет, из него получится бетон. Если бетона будет много, и он запечатает дырку глухой пробкой, то проход будет закрыт. Что, разумная мысль, тебя есть. Что предлагаешь? Надо достать цемента, причем как можно больше. Мешков 20 как минимум, а еще лучше 50. Песок и гальку мы и тут найдем. Ну, а вода в сортире всегда в наличии. Так тебе цемент нужен. Достанем. Можешь не беспокоиться. Сколько, ты говоришь, тебе его нужно? Короче, дискуссия получилась весьма плодотворной. Договорились, что нам доставят 50 мешков цемента по сходной цене. Хорошо, что кошелек, завязанный на мое хранилище, остался у меня, из него и расплачусь. Пока добывали цемент, таинственное нечто нашло новую жертву. Ею оказался незадачливый папарацци, которого нашли возле входа в тот самый злополучный туалет. Камера его при попытке ее открыть взорвалась с большой вспышкой. Тогда-то господин директор и изрек, мол, тайная комната открыта. С песком и галькой проблем действительно не было. Лесничий по имени Хагрид, сидевший без дела, согласился помочь перетаскать в известное место некое количество песка и камней с берега озера, особенно, когда мы объяснили ему план действия. И вот, наконец, час настал. Полсотни полуторапудовых мешков с цементом были присланы нам и погружены в туалете на втором этаже. Большое корыто с подсоединенным лотком тоже было установлено, как раз на пару мешков цемента. Строительная бригада в составе Фреда, Джорджа и Тони, со мной в роли мастера, заняла места в заброшенном сортире. Братаны-близнецы притащили с собой закадычного приятеля Лид Джордана, с ними же напросился новобранец Симус Финниган. Ханну и Сьюзен мы с собой брать не стали, целее будут. В бетонном деле девчата нам помочь точно не смогут. Ну что ж, сигнал к отбою уже прозвучал, сказал я. Хорошо, что сейчас пятница, завтра выходной, никто нас не хватится. Вроде да, Гарри, мы колокол слышали. Так, вроде все, что надо, у нас есть. Так, так, значит, начинаем. Фред, Джордж, таскайте мешки и распарывайте, будем раствор мешать. Тони, а мы с тобой будем дырки в раковинах сверлить. Помнишь, как? Так, как мы ложки слизеринцем дырявили. На седьмой раковине удача нам улыбнулась, и нужная нам дырка таки показала свой вид. Братаны-близнецы уже заканчивали замес первого корыта раствора, а мы с Тони как раз сняли раковину. Дырка есть. Ну что, заливаем. Заливаем. Они думали, что никто на твари из канализации управу не найдет. Мы найдем. У вас несчастные случаи на стройке были? Нет, будут. Под общий смех сказал я, открывая заслонку в лоток, направленный в пролаз. Поток цементного раствора устремился вниз. Ну, а мы в шесть лопат принялись повторять операцию. Мы мешали и выливали еще, и еще, и еще, пока, наконец, слой раствора не заполнил лаз до верха. Ну, все, кажется, сделали, устало подытожил я, вытирая с лица трудовой пот. Как раз цемент весь, больше нету. Сделали, да. Давай, спрячем тут все, и пойдем к себе. Как оказалось, За нашим ударным трудом прошла вся ночь, и мы выбрались из сортира уже утром. На наше счастье, уроков не было, и нас никто не заметил. Но уработались мы вшестером так, что, придя к себе и приняв душ, я сразу же повалился спать без задних ног. Только и хватило сил, чтобы сказать Сьюзен: «Все, дело сделано, больше нападений не будет». Проснулся я к обеду, и после пары кружек чая был как огурчик. Наше отсутствие и впрямь осталось незамеченным. На дворе стоял холодный и промозглый ноябрь. Сиятельное ничтожество, как и следовало ожидать, не отступился от идеи самовозвеличивания, объявив об открытии дуэльного клуба, вести который намеревался собственной персоной совместно с профессором Флитвиком, деканом Равенкла. Наша честная компания туда не пошла, и правильно, как оказалось, сделала. Как потом стало известно всей школе, Драко Малфой, которого поставили против Дина Томаса из Гриффиндора, вызвал неизвестным заклятием змею, которая тут же поползла в сторону оппонента. Локхарт попытался гадину отпугнуть, для чего использовал какой-то трюк из собственных сочинений, но этим змею еще больше разозлил, и она тяпнула Дина за ногу. Присмыкающееся оказалось весьма ядовитым, и школьная медсестра ничем не смогла помочь. Дина пришлось отправлять в местную больницу имени Святого Мунга, но врачи давали очень мало шансов. Пришедший на разбор полетов Слакхорн снял со Слизерина очередные 100 баллов. Судя по показателям, змеи в этом году снова покажут худший результат. В прошлый раз в каноне после этого урока все принялись обвинять Гарика в том, что он дестоит за превращением учеников в окаменелости, причем именно из-за того, что Гарик умел говорить со змеями. Особенно, кстати, усердствовали хаффлпаффские хлопцы, Эрни и Эдди. Впрочем, я с ними и здесь-то не очень общаюсь, говорить мне с местными волшебниками явно не о чем. Про футбол они не знают, охотой и рыбалкой не интересуются, ну, а про солнечный Крым даже и не слышали. Тему эмиграции в СССР я при них даже не поднимал, не та аудитория. После наших бетонных работ нападения прекратились. Колин и кошка Филча оказались единственными пострадавшими. В профилактических целях мы еще на двери табличку повесили, ту самую: «Не влезай, убьет». Хотел и дверь заколотить, как мы с Дарой год назад сделали, но воспротивились братаны. Как оказалось, заброшенный сортир иногда служил им испытательным полигоном для их поделок. Но после решения сортирной проблемы появились и другие вопросы. Так, в конце месяца Фред и Джордж доложили, что девочки с младших курсов их факультета стали порой испытывать необъяснимые провалы в памяти. Как будто бы куда-то ходили, но не могли вспомнить, куда. Начали проверять, кто и куда их так накануне посылал. Декабрь принес зиму, а вместе с ней и рождественские каникулы, и снова мы всей компанией погрузились в поезд, направившись по домам. Перед отправлением поезда мы стали свидетелями отвратительной картины. Малфой и его сикофанты пристали к Дафне, Трейси и Астории. «Ну, сучки, предательницы крови, вы сейчас попляшете. Отстань от нас, Малфой». «Нет, так не пойдет. Сначала вы станете на колени и покаетесь перед нами». «Так, чё за наезд?» — вклинился в разборку я. «Чё, петушок, на парашу захотел? А ну, сгинул отсюда. Твое место под нарами. Сиди и не кукарекай. Ты пожалеешь, Поттер», — провизжал Малфой. «Когда мой отец об этом узнает, тогда еще и как стукач получишь. Так что сгинь, пока я добрый, иначе кое-кому сегодня прилетит. Кулаками, конечно, бить не буду, чтоб не зашквариться, но вот обапалом, таки да, таки да». Малфой переглянулся с Крэббом, Гайлом и Роном, и вся четверка куда-то ушла. А вот девчонки дрожали как осиновый лист и сели в купе вместе с нами. И вновь Рождество, и вновь елка с кучей подарков под ней. На каникулы приехала Дора, которая сразу же прочно ко мне приклеилась, в том числе на предмет обучения ее играть на гитаре. Уже, кстати, немного у нее и получалось, вот что значит упрямство. Собственно, на праздники заходили на чай Амелия со Сьюзен, а также, к радости всех, и мадам Спрут. За полгода моего отсутствия в большом мире снова произошли изменения. Фондовые биржи в США и Великобритании начали стабильно падать. Цены на нефть, наоборот, показывали устойчивый рост, поскольку теперь большая часть нефтяных месторождений оказалась под контролем СССР и союзных ему стран. В газетах групповой портрет, иллюстрация к статье про Каирскую конференцию. Участники: от СССР товарищ Машеров, от Израиля товарищ Авербух, от Ирака, Саддам Хусейн, от Ирана, Махмуд Хосини, от Сирии, Хафиз Аль-Асад. Обсуждает судьбу отнятых у Египта земель Синайского полуострова и окрестностей Суэца. Как оказалось, израильские танки все-таки переправились через Суэцкий канал. Части ЦАХАЛ вместе с нашими десантниками взяли Каир и Александрию. Президент Египта Хосни Мубарак смещен со своего поста. На его место посажен какой-то новый, тут же передавший право на использование Суэцкого канала в руки СССР и государства Израиль. Вот черноморцы порадуются, и так они еще со времен войны в Средиземку выходят, как хотят, проливы-то наши, а теперь еще и выход в Индийский океан стал ближе. Англичане, конечно же, взвыли. Теперь им придется гонять свою торговлю вокруг Африки, считай, через полшарика. Канал хоть и объявили международной зоной под управлением совместной советско-израильской комиссии, но израильтяне уже заявили в открытую, что через контролируемую ими территорию не пройдет ни один корабль, не принадлежащий к странам СФОФТ. Наши, скорее всего, скажут точно так же. На развороте газеты, кстати, фигурировал громадный авианосец под советским военно-морским флагом и с надписью «Синоп» на носу. Это, выходит, в здешнем русском флоте такие корабли есть. Судя по размерам, наш корабль как бы не больше американского «Нимеца» выходит. Египетская проблема, однако, мелькала на передовицах недолго. Гораздо больше почтеннейшая и не очень публика шумела по поводу злодейского убийства известного мецената Джорджа Шориса, случившегося недели спустя. Как писалось в газетах, неизвестный пробрался на виллу богача и нанес тому сильный удар ледорубом по затылку. От такого грубого обхождения мистер Шорис и помре, даже не дождавшись скорой. Преступнику удалось скрыться. Далее газеты обсуждали, что делать теперь с фондом имени свежего покойничка, а также кто и как будет делить наследство невинно убиенного. А почерк-то знакомый, в прошлый раз так Лейбу Троцкого отоварили, ледорубом-то да по башке. Не иначе и к ликвидации мецената и человеколюбца наш родной советский КГБ тоже руку приложил. Ну и по делам, стало быть, мистеру Шорису, нефиг было беспорядки мутить да майданы в союзных республиках устраивать. Штаты снова лихорадят, беспорядки из Техаса распространились и на соседнюю Луизиану. И теперь на улицах Нового Орлеана раздаются призывы к выходу из состава США, а полицаям, едущим на разгон демонстраций, бьют морды и переворачивают машины. В самом же Техасе с федеральной полицией не считается уже никто, шерифа полиции из города Даллас нашли с забитой в задницу резиновой дубинкой и со сживанным удостоверением во рту. В городе Майами, что в штате Флорида, Рождество также оказалось отмечено многочисленными погромами. В числе прочего неизвестные сожгли несколько загородных вилл и спустили под откос товарный состав. Полиция штата оказалась бессильна, так как недружелюбных гринго-латиносов оказалось не в пример больше и вооружены они при этом были не в пример лучше. К другим новостям. Ведется расследование по итогам Олимпиады 1992 года, за счет чего независимая Каталония получила столько денег на подготовку к играм. Британские парламентарии, как обычно, толкут воду в ступе, занимаясь рассуждениями по поводу невидимой руки Москвы в выборе города Пльзень в качестве столицы следующих зимних игр. Все это на фоне очередной волны протестов, в частности, забастовали железнодорожники, недовольные повышением налогов. Под самое Рождество Лондон настиг транспортный коллапс, поскольку на линию не вышел ни один автобус. Как итог, 2 числа мы еле добрались до станции и чуть не опоздали. Ну, а по школе за время каникул гуляли свои слухи. Всем привет! В нашем общежитии материализовались Фред и Джордж. Всем здорово! Слышали, что тут было? Мы оставались на каникулы здесь, кое-какие дела сделать. Так вот, оказывается, второкурсница Гринджерс Гриффиндора решила расследовать вопрос с тайной комнатой сама. Тайком сварила оборотное зелье. Захотела пробраться в подземелье к слизеринцам. Для этого превратиться в Мелисент Булстроуд. Перепутала волос. Вместо самой студентки взяла волосок ее кошки. Получила серую кошачью шерсть. На все лицо, желтые глаза, острые уши на голове. Воплей было на всю школу. Слакхорн сейчас варит успокоительное бочками. Гринджер до сих пор в больничном крыле. Обещают, что шерсть выпадет через 2 недели, но она совершенно убита горем, потому что не может ходить на уроки. Ничего себе, удивился я. Так она, что, не видела, что мы бетоном все заделали? И вообще, За каким? Ее понесло в закрытый сортир. Там же ясно написано. Не знаем. Мы туда ходили. Не видели, чтобы кто-то там что-то делал. Нашу работу никто не трогал. Еще говорят, что бедняга Дин умер в больнице. Врачи оказались бессильны. Узнали сразу после Рождества. МакГонагалл уходила, как в воду опущенная. Малфоя предупредили об угрозе исключения. Слакхорн лично всем сказал, кто будет наколдовывать змей, лишится палочки быстрее, чем закончит заклинание. Ясно. Не сдюжил, значит, Дин. Что ж, прими, Господи, душу безгрешную. А на счету у Малфоя первое в его жизни убийство. При соучастии Локхарта. Впрочем, если учесть, что аристократы тут опора и надежда, то исключать гаденыша не станут, ограничившись устным предупреждением, а на баллы он, судя по всему, чихать хотел. Дальше только хуже будет, особенно, если этот самый местный тот, кого все боятся, воплотиться обратно в жизнь и начнет продолжать все то, что творил в прошлый раз. Наше расследование стало приносить плоды. Выяснилось, что все те, кто поимел провалы в памяти, накануне чем-то провинились у Локхарта и получили отработку у него. На всякий случай дали знать мадам Боунс. Ну, а я стал таскать свой наган даже на занятия. Мало ли, вдруг пригодится. Непереводимая игра слов. Карл Маркс к еврейскому вопросу. Прозвище белых американцев, присвоенное им в Мексике и иных испаноязычных странах Америки, также часто применяется практически во всех южных штатах США. Буквально означает «бледнолицый». Глава 11. Прикладная дератизация. Герб на груди его, там плаха и петля, но будет дырка там, как в днище корабля. Он самый первый фаворит, к нему король благоволит, но мне сегодня наплевать на короля. Владимир Высоцкий, рыцарский турнир. Дни сменялись днями, и настало 14 февраля. День этот был известен здесь как День Святого Валентина, то бишь праздник всех влюбленных. Не знаю, впрочем, как и для кого, а вот для нас при наличии в школе самовлюбленного Локхарта праздник грозил обернуться сущим кошмаром. Так в итоге и оказалось. Утром, придя на завтрак, мы остолбенели прямо у входа в большой зал. Все стены нашего ресторана были увешаны криво слепленными розовыми цветами различных размеров. С потолка сыпалось конфетти в форме сердечек, опять же ярких кислотных цветов, розового, ядовито-зеленого, лимонно-желтого и прочих. Сам Локхарт тоже был в розовом балахоне и всем своим видом напоминал потасканную порнозвезду не первой молодости, давно уже вышедшую в тираж и тщетно пытающуюся привлечь хоть какой-то интерес к своим увядающим телесам. Все остальные преподаватели по обе стороны от него сидели с каменными лицами. Нашу мадам Спраут, судя по ее виду, от такого зрелища явно мутила. Молодежь в лице мадмуазель Вектор и Синистра еле сдерживалась от смеха. Обе девушки изо всех сил давились в кулак, чтобы не расхохотаться на весь зал и не заразить своим смехом всех остальных, то бишь нас. «С днем Святого Валентина!» — закричал Локхарт. «И я благодарю те 46 человек, которые уже прислали мне открытки. И в знак признательности я взял на себя ответственность приготовить вам вот этот маленький сюрприз. Но это еще не все». Он хлопнул в ладоши, и в большой зал вошли какие-то уродливые существа. Сьюзен подсказала, что это какая-то местная разновидность гномов. «Не знаю, может быть, гномы эти проживают возле ядерных реакторов или даже в реакторных залах, потому как были они все лысыми, серыми и шишковатыми. Но и это неприятное зрелище Локхарт умудрился еще и усугубить, надев на гномов золотые крылышки и раздав им в лапы по арфе. Это мои дружелюбные купидончики, разносчики открыток», — торжественно объявил Локхарт. «Сегодня они будут бродить по школе и разносить ваши валентинки. Но веселье на этом не закончится. Почему бы и моим уважаемым коллегам тоже не поучаствовать в празднике? Почему бы нам не попросить профессора Слакхарна рассказать, как приготовить приворотное зелье? Или, может быть, старый и хитрый профессор Флитвик покажет нам, как очаровывать людей, ведь он знает об этом больше, чем какой-либо другой волшебник, которого я когда-либо встречал». Флитвик закрыл лицо руками. Слакхорн ожесточенно шевелил усами, и по его виду я понял, что он испытывает горячее желание лично напоить Локхарта чем-нибудь особо ядовитым. «Валентинок тех, кстати, в мой адрес пришло 3 штуки, правда, абсолютно нормальным образом, безо всяких там радиоактивных гномов. По почерку определил, что тайными воздыхательницами являются Сьюзен, Дафна и Астория. получил свою дозу признания и мой еврейский приятель Тони Гольдштейн, причем тоже, судя по румянцу на лице Ханны, догадавшийся, от кого. А вот на перемене после урока у Флитвика один такой гном меня таки догнал. «Эй, ты, Гаепатии!» «Жутко картавя», — произнес он, хватая меня за штаны. «Пшелна! Посылаю его, Гаепатии!» — кричит наглый гном. «У меня для тебя есть музыкальное послание. Иди на, уродина плешивая! Стой смирно!» Пытается остановить меня гном, хватая меня за сумку с книжками. Отвешиваю ему за трещину и ищу в кармане рогатку. Гном, однако, не оставил своих дурных намерений, потому что продолжил приставать. «Стой и слушай, Гаепатии!» Его глаза. Дальше он не договорил, потому что как раз тогда я таки нашел свою рогатку. Дальше, дело техники, хороший камень, прилетевший наглому Купидону точно промеж глаз, отправил его в нокаут. Вот же, выругался я по-русски. Никак не мог угомониться. «Так, пацаны, это, кстати, вам как руководство к действию. Гасите этих пи, мелких, здесь им не тут». Собравшиеся рядом студиозусы охотно подхватили мою идею. Гномов стали бить. Учебный день подошел к концу, но окрашен он был весьма мрачно. По пути к нашему общежитию нас со Сьюзен догнала взъерошенная Дафна. «Гарри, Сьюзен, вы Асторию не видели?» «Нет, Дафна, не видели. А что такое?» «Она, у Локхарта отработку получила, уже давно должна была вернуться, так нет ее, как бы не вышло чего, мать». Непроизвольно вырвалась у меня. «Что?» — спросила Сьюзен. «Сью, позвони, пожалуйста, своей тете. Мне кажется, тут есть для нее дело». «Ты о чем?» — спросила Сью. «Так, дай-ка глянуть». Я достал карту мародеров. Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость. Карта раскрылась. Где Астория Гринграсс? На карте стало ясно, как метка с именем первокурсницы мечется по кабинету защиты от темных сил, убегая от отметки с подписью Гилдера и Локхарт. Так же ж, тихо, чтоб девчонки не услышали, выругался я по-русски. Надо бежать туда, и побыстрее. В чем дело? Асторию сейчас могут изнасиловать. Мать, я же подозревал, догадывался о том, откуда все эти провалы в памяти. Сью, срочно зови тетю, пусть приведет ментов. «Надо этого брать, пока он дел не наворотил. Бегу!» — отозвалась Сьюзен, убегая искать камин. «А ты куда?» «Пойду вперед, мало ли», — ответил я и нащупал в кармане рукоятку своего нагана. «Куда собрался, Гарри? Не планируешь ли какую-нибудь пакость?» Материализовались близнецы. «Дред, Фордж, за мной, бегом, марш!» «Что такое? Мы не понимаем тебя!» «Да если не пошевелимся...» «Сейчас Локхарт изнасилует Асторию, Дафны младшую сестру. За мной, бегом, мать вашу!» Громко матерясь на всех известных языках, добежали до кабинета защиты от темных сил. Из-за двери класса, известного по этому году как обитель Локхарта, доносились какие-то странные звуки. Словно кто-то кого-то не то бил, не то порол. «Гарри, ты здесь!» — донесся голос Самелии. «Здесь, мадам Боунс. Нашли. Отлично!» «Это Сьюзен мне сказала, что ты пошел что-то проверить. А что там, собственно, было?» Подошла к нам мадам Боунс в форменной красной мантии. За ней бежали еще шестеро молодчиков, тоже по форме. «Да вот проследили мы тут на досуге», Фред и Джордж согласно кивнули. «Проследили на досуге, что как кто отработку у Локхарта не получит, так сразу провал в памяти имеет, причем об этом самом событии». И среди таких держателей отработок одни лишь девчонки первого и второго курсов. Что-то мне подсказывает, что здесь что-то нечисто. Что ж, сейчас посмотрим. Бомбарда. Мадам Боунс взмахнула своей палочкой. Зрелище, открывшееся нам, было, мягко говоря, душераздирающим. Даже я, уж чего в прошлой жизни по телевизору навидался, и то рвотные позывы почувствовал, а братаны-близнецы так и вовсе согнулись и травили в углу. Локхарт. Все в той же розовой мантии, из-под распахнутых пол которой виднелись полуспущенные штаны, и Астория, лежавшая на полу в порванной одежде, без сознания, на скуле наливался синяк. Причем застали мы насильника врасплох и явно в последний момент. Самозванец тут же оказался на прицеле нескольких палочек.